Часть седьмая. Герда решила быть сдержанной и пока не задавать вопросов мальчишке. Всему свое время. Сам все расскажет. Ей, разумеется, было любопытно, зачем она ему. Почему он ее ждал? Ни единого предположения в голову не приходило. Антошка — мощнейшее существо, способное творить невероятные вещи. Доказательства его возможностей были повсюду. Яства, странные танцоры, весь этот вычурный дворец. А кто она? Обычная девчонка, которая задалась целью спасти брата. Ничего выдающегося, если не считать способности ее организма быстро заживлять раны. В промзоне наверняка существовали мутанты более одаренные. Взять хотя бы ту же Клару. Давать пояснение Антошка не спешил. Он просто сидел и глядел на Герду с улыбкой на губах. Будто изучал, пытался узреть что-то самое потаенное, отчего она ощущала себя микробом под микроскопом какого-то ненормального ученого. Именно ненормального. Потому что того, кто прятался за обличием рыжего мальчишки, ну никак нельзя было назвать нормальным. Он — это какая-то аномалия, нечто нелогичное даже по меркам нынешнего безумного мира. Герде было очень неуютно от его взгляда. Чтобы отвлечься, она сосредоточила внимание на танцорах. Те продолжали кружиться по залу в ритме вальса. Элегантные, но какие-то серые. Лишь золотистые маски ярко выделялись, отражая свет сотен свечей. «Хочешь увидеть промзону?» – спросил Антошка. Герда посмотрела на него с недоумением. «Мне кажется, я на нее уже так насмотрелась, что дальше некуда». «О нет, такой промзоны ты еще не видела». Даже во время своего полета. Ты и про полет знаешь? Хотя, глупый вопрос. Действительно глупый. Ну так как? Готова посмотреть на этот мир моими глазами? Герда рассудила, что отказ этому существу не понравится. Лучше пока играть по его правилам. А там видно будет. К тому же было любопытно, что Антошка имел в виду под «посмотреть на этот мир моими глазами». Искушение, сулящее очередные невероятные вещи. Ну как тут устоять? «Готово», — отозвалась Герда. Антошка встал с кресла, обошел стол и чуть наклонился, подав Герде руку. Она подумала, что он и вправду старомодный, будто из тех времен, когда слово «джентльмен» еще чего-то стоило. Так и представился статный человек в костюме и с шляпой-цилиндром. И, конечно, с сединой на висках. По разумению Герды, такие люди обязательно должны быть с сединой. И тем сильнее ощущался диссонанс между внешним видом рыжего мальчишки и его поведением. Она взяла его за руку, и они последовали в другой конец зала. Танцоры, не переставая кружиться, изящно расступались перед ними. Герда ощущала, как от них веяло холодом. Хотелось держаться от этих людей подальше. Дошли до винтовой лестницы с позолоченными перилами, верх которой исчезал во мраке. Начали подниматься. Герда взглянула на своих друзей. Те так и сидели за столом, будто сломанные, забытые игрушки. Ей подумалось, что теперь придется полагаться только на себя. Сказочник и потеряха больше не придут на помощь. Она едва не добавила мысленно «никогда». Однако вовремя осеклась. И это слово тут же затерялось в сознании, как нечто мерзкое, совершенно неприемлемое. Лестница тянулась и тянулась ввысь, и это было еще одно свидетельство иррациональности этого места. Танцоры внизу теперь казались крохотными, музыка звучала все тише. У Герды создалось ощущение, что они с Антошкой поднимаются на маяк, вершина которого достигала небес. Но вот, наконец, выбрались на небольшую круглую площадку, огороженную металлическими резными перилами. Сияли звезды, луна озаряла ночное пространство. У Герды дыхание перехватило. Такая высота! Лунный свет очерчивал контуры зданий внизу. Вон машиностроительный завод, где изверги устраивали охоту. А там, чуть дальше, виднелась крыша бетонного завода. Все как на ладони. «Зачем мы здесь?» – тихо спросила Герда. «Смотри», – отозвался Антошка. «Ты сейчас увидишь промзону моими глазами». Он сделал глубокий вдох, а когда выдохнул, от башни в разные стороны помчалась сияющая волна. Яркое кольцо расширялось, будто бы поглощая все объекты и оставляя после себя нечто иное. Ландшафт изменился. Все изменилось, даже небо. Луна стала огромной, с красноватым оттенком. На ней четко выделялись кратеры, какие-то пересекающиеся линии. Звезды в незнакомых созвездиях пульсировали. На месте промышленных зданий теперь стояли странные, гигантские, черные, многогранные конструкции, которые постоянно менялись, и это была совершенно безумная, немыслимая геометрия. Отражающие красный свет луны и плоскости перетекали в кубы, пирамиды. Герда, поглядев на одну такую конструкцию, тут же отвела взгляд, потому что поняла. Это может свести с ума. Такие вещи и человеческий рассудок просто несовместимы. Она заметила внизу каких-то существ, но четко разглядеть, как они выглядели, не получилось с такого расстояния. Кажется, они походили на больших насекомых. «Промзона — это место, где соприкасаются миры», — произнес Антошка. Он тоже изменился. Его фигура стала темной, размытой. Инфернальное существо, лишенное четкого обличия. «Здесь соприкасаются миры», — повторило оно шелестящим голосом. В ночном пространстве плавали мерцающие потоки. Вдалеке, в свете луны, величественно двигалось чудовище циклопических размеров. Его паучьи лапы неспешно поднимались и опускались, находя опору между геометрическими нагромождениями. Раздался звук, похожий на стон, от которого завибрировал воздух. Герда ощутила дуновение холодного ветра, почему-то пахнущего прелой листвой. Поежилась. Она подумала, что во время своего полета над промзоной видела лишь жалкий отголосок иного мира. Теперь же тот предстал перед ней во всем своем жутком величии. «Конец света на самом деле был новым началом», — произнес Антошка, подойдя к краю площадки. «Мир станет другим. После войны и эпидемии, после гибели миллионов людей, после всех страданий на Земле появилось много таких мест, как промзона. Это обновление. То, что людям всегда казалось невероятным, станет обыденным. И это невероятное будет разным. Злым, добрым, нейтральным. Такое уже случалось в незапамятные времена. И случится снова». «А как же мы, люди?» — спросила Герда. «В этом мире найдется место для нас?» «Разумеется. Кто-то погибнет, но выжившим место найдется. Люди приспособятся». Отчего-то Герде казалось, что новая реальность вовсе не будет похожа на те волшебные миры, что описаны в сказках, где в лесах живут феи, единороги, эльфы, где гномы в пещерах добывают драгоценные камни. Это наверняка будет жестокий мир, страшный, опасный. Еще одно испытание для человечества. Словно у того, кто все это задумал, есть единственный замысел – страдание. Как можно больше страданий. А изменения – это лишь смена декораций в театре, где актеры будут в мучениях исполнять свои роли на потеху какому-то всемогущему божеству. «Почему бы нас просто не оставить в покое?» – вздохнула Герда. «Сложный вопрос», – признал Антошка. «Я правда не знаю на него ответа. Знаю лишь, что все идет по плану, который непостижим даже для меня». Далеко, за пределами промзоны, клубилась тьма. Голубоватая молния выскочила из верхушки нагромождений геометрических фигур и яростно прошила пространство. Гигантский монстр продолжал меланхолично двигаться в свете красной луны. Таинственный мир, чуждый, а потому притягательный. Герда ощущала не только страх, но и благоговение. Прохладный ветер другого измерения будоражил рассудок и будто бы звал куда-то, обещая показать темную красоту, обещая раскрыть тайны вселенского масштаба. Антошка взмахнул рукой, и промзона стала прежней. И он опять выглядел, как рыжий мальчишка. «А теперь почувствуй то, что чувствую я». Герда не поняла, что он имел в виду, но потом почувствовала. ощутила промзону. Она посмотрела вправо, и перед ее внутренним взором возникло скопление людей. Они обосновались под землей в каком-то бункере неподалеку от бетонного завода. Их лидером был седовласый горбатый старик. Антошка, очевидно, сейчас видел то же самое, что и Герда. Он счел нужным пояснить. «Это сектанты. Если бы вы со сказочником и потеряхой перед бетонным заводом свернули на одну малоприметную тропку, то угодили бы к ним в лапы. И поверь, они гораздо хуже Себастьяна и его охотников. Эти психи отрезают у своих жертв части тела и конструируют из них нечто чудовищное. Верят, что это будущее вместилище черного бога, который скоро воскреснет. Тот старик, он не дал бы вам ни единого шанса. Так что вы тогда выбрали верный путь». Как бы странно это ни звучало, учитывая, что именно вам пришлось пережить. Герда перевела взгляд в другую сторону. В голове появился образ странных существ среди руин какого-то полуразрушенного предприятия. Явные мутанты. Они, точно хамелеоны, сливались с обстановкой. «Дороги промзоны могли и к этим кровожадным ребятам вас привести», — заявил Антошка. «Большую часть времени они находятся в спячке. Если на их территории появляется что-то живое, то, что крупнее птиц и крыс, они тут же пробуждаются. Заметить их сложно. Идеальная маскировка. Жертва до последней секунды не будет ничего подозревать. А потом вся стая нападает, насыщается и снова впадает в спячку. Так и существуют. Мутаген научил их выживать. Они могут обходиться без воды и пищи очень долго». И опять-таки, вашей отважной компании повезло, что не угодили к ним в лапы. Вам, наверное, казалось, что вы выбрали худший путь через промзону, но, уверяю, это не так. Вы избежали тех мест, где вам грозила неминуемая гибель. Он вытянул руку. «Погляди туда, Герда». Она посмотрела. Там была заболоченная местность и три каких-то темных сущности. Мозг будто бы обожгло. Стало настолько жутко, что захотелось кричать. Сдержалась, отвела взгляд. Понадобилось время, чтобы прийти в себя. «Это сирены», — объяснил Антошка. «Тот, кто хотя бы приблизится к той местности, услышит прекрасное пение и завороженно пойдет вперед. А потом с ним случится нечто гораздо худшее, чем смерть. Сирены сожрут не только плоть, но и душу. Это невыносимое страдание. Сирены никакие не мутанты. Они из того мира, что ты видела. А теперь взгляни вон на то здание». Герда послушалась, ожидая, что ее внутренний взор снова столкнется с чем-то страшным. Но увидела забавное, крошечное существо с большими, круглыми глазами и длинными ушами. «Это чудо-юдо тоже из иного мира». Антошка сделал рукой неопределенный жест. «Своим прикосновением оно способно исцелить любую болезнь. Абсолютно безобидное создание и совершенно беззащитное. Однако ни одна тварь не причинит ему вреда. Все, даже самый свирепый монстр, попадая в поле его влияния, тут же лишаются всей агрессии. Так что, Герда, ты понимаешь теперь, что в том измерении есть как зло, так и добро. Все как здесь». Герда по-прежнему недоумевала, что Антошка хочет ей доказать этой демонстрацией. Решил от скуки и одиночества показать свои владения? Вряд ли. У него наверняка существует более конкретная цель. Стиснув зубы, она устремила взгляд на север, туда, где мутанты удерживали в плену Кая и других детей. И ничего не увидела. Будто на глухую стену наткнулась. «Разочарована?» – спросил Антошка. «Увы, мой взор туда не может проникнуть. Там все слишком рациональное. Это территория старого мира, мы с ней несовместимы. Я знаю, что туда свозят детей, но что именно там творится, понятия не имею. Знаю лишь, что эти мутанты цепляются за прошлое изо всех сил». «Что это значит?» — нахмурилась Герда. «Всего лишь отчаянная попытка вернуть утерянное. Нежелание мириться с новой реальностью». Эти слова еще больше запутали Герду. Она рассудила, что все ответы Антошки по поводу той территории будут такими же расплывчатыми, а значит, и спрашивать не стоило. Он открывал ей поразительные тайны, однако кое-что и для него в промзоне было секретом. Он не всемогущий и не всезнающий. И, пожалуй, это к лучшему. Однако один вопрос, самый важный, Герда не могла не задать. Время для этого вопроса пришло. «Но так зачем я здесь? Ты сказал, что ждал меня». «Ждал», — подтвердил Антошка. «Такую, как ты. Не думай, ты не какая-то там особенная или уникальная. Уверен, в мире хватает достойных людей. Но для промзоны ты как что-то инородное. Я следил за тобой с самого начала, как только вы со сказочником зашли за ворота главной проходной. Сначала следил равнодушно, но после того, как расправилась с цветочницей, ты меня по-настоящему заинтересовала, пробудила во мне эмоции. А я уже начал забывать, что это такое, чувствовать и сопереживать». Я годами смотрел, как одна местная банда грызется с другой, как местные людоеды расправляются со своими жертвами, как рождаются и затухают глупые интриги. Все одно и то же, обыденная жестокость, кроваво-красная действительность без малейших проблесков чего-то нового, яркого. И тут появляешься ты, Герда. Тебя ведет вперед не голод, не жажда власти, а желание спасти брата. Ты сражаешься и выживаешь с этим желанием, порой вопреки здравому смыслу. Для промзоны это нечто необычное, уж поверь. Ты ни разу не думала о том, чтобы повернуть назад. Если бы сказочника и потеряхи не стало, тебя это не остановило бы. Поначалу мне казалось, что это абсолютное безрассудство, временный всплеск храбрости, но потом я понял, что тебя просто-напросто не станет, если остановишься. Ты потеряешь саму себя. Без своей цели ты превратишься в тень, которую будет мучить чувство вины. У тебя нет иного пути. Сильно ты меня заинтересовала, Герда. Я давно перестал вмешиваться в дела промзоны. Не видел в этом никакого смысла. Но для тебя решил сделать исключение. Очень хотелось, чтобы ты шла дальше. Герда посмотрела в его бездонные глаза. «Хочешь сказать, ты помогал мне?» Он пожал плечами и ответил таким тоном, словно извинялся. «Немного. Совсем чуть-чуть. Когда однажды утром на вас напали дикие мутанты, я заставил ворона каркнуть, чтобы разбудить. Мелочь, согласись?» «Эта мелочь нам жизнь спасла». «Возможно», — признал Антошка. «А второй раз я заставил Абрахаса полететь к Карлу, чтобы позвать на помощь». «Заставил? Абрахаса? Я думал, он все делает по своей воле». И он ведь ворон Клары, разве нет? Ну, она в это верит. И пускай верит дальше. На самом деле Абрахас служит мне. Он такая же часть иного мира, как и я. А в третий раз я помог, когда не дал Себастьяну убить вас. Он был не таким принципиальным, как казался. Вся его болтовня о достоинстве охотника – чепуха. Когда вы ушли из бетонного завода, он следил за вами и несколько раз порывался пристрелить. Пришлось мне вмешаться, не позволил ему нажать на спусковой крючок. Он, впрочем, так ничего и не понял, и записал это как проявление собственного благородства. И когда он сидел на крыше возле подбитого вертолета, а вы приближались такие беззащитные, Себастьян опять-таки хотел вас пристрелить, и я опять не позволил ему это сделать. Герда усмехнулась и удивилась, что вообще еще способна усмехаться. «А я-то думала, что мы со сказочником просто везучие». «Так и есть, везучие», – заверил Антошка. «В остальных ситуациях вы выживали благодаря везению. И, разумеется, благодаря умению бороться. С цветочницей ты разобралась без моего вмешательства. И во время охоты на машиностроительном заводе я вам не помогал. Вы и без меня там неплохо справились». Герда долго обдумывала его слова, свыкаясь с мыслью, что у нее, как выяснилось, был защитник. Потом промолвила. «Ты так и не сказал, зачем я здесь?» «Хочу, чтобы ты заняла мое место». Антошка это произнес настолько обыденно, словно речь шла о каком-то пустяке. На какое-то время Герда потеряла дар речи. Она просто стояла и хлопала глазами. С трудом взяла себя в руки. «Ты это серьезно?» «Абсолютно», — подтвердил Антошка. «Я смотритель. Слежу, чтобы в промзоне был порядок. Забочусь о том, чтобы из другого мира не выползло нечто такое, что может все разрушить и создать полный хаос. Но я устал здесь быть. Хочу просто ходить по земле и наблюдать. Вот только мне нужна замена». «И ты желаешь, чтобы этой заменой стала я?» «Ага». «Но ведь я обычный человек». «Останешь необычной», — — улыбнулся Антошка. «Я передам тебе свою силу. Вся промзона станет твоей. Ты сможешь карать и миловать, менять все по своему усмотрению». От волнения у Герды слегка закружилась голова. Она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула. «Ты просил, чтобы я была с тобой честна. Ну так вот, я до сих пор считаю, что ты — зло. А твои слова — искушение?» Антошка всплеснул руками. «Так я это и не скрываю. И не вижу в этом ничего плохого. А что касается зла, зло — понятие относительное. Обладая такой силой, ты мог бы уничтожить цветочницу сразу же, как только она появилась в промзоне. И Себастьяна. Но ты, похоже, и пальцем не пошевелил. Добрым тебя уж точно трудно назвать». «Ты просто еще не способна видеть последствия», — парировал Антошка. «Злые поступки в будущем могут привести к чему-то хорошему. А добрые деяния, наоборот, могут спровоцировать что-то кошмарное. Вот ты убила цветочницу. На данный момент это тебе кажется правильным, справедливым. Но ты понятия не имеешь, что в будущем, была бы цветочница жива, она сожрала бы одного типа, которому суждено уничтожить целое поселение. Его жертвами станут сотни людей». «Получается, в гибели этих людей буду виновата я?» – опешила Герда. «Возможно. А может быть и нет. Судьба – это всего лишь черновик. Обстоятельства вносят свои коррективы. Ты должна понять, Герда, что все для чего-то нужно, и у всего есть цель. Если примешь мое предложение, ты научишься видеть те нити, что ведут к последствиям. Ты научишься видеть черновик. И уверяю, твое отношение к злу и к добру изменится. Если хочешь, называй это мудростью. А ты способна быть мудрой, пожалуй, поэтому я тебя и выбрал». Герда смотрела на луну. Ей очень хотелось снова ощутить на лице ветер иного мира, снова прикоснуться к тайне. Антошка сулил власть, но не тупую власть земных царьков, а нечто большее. Скорее, это была абсолютная свобода, сила знаний, безграничность действий. «Если ты видишь судьбу, то, наверное, знаешь, каков будет мой ответ», — заметила Герда. «Мой путь еще не окончен. Я должна спасти брата». «Да, я догадывался, что ты ответишь мне именно так», — признал Антошка. «Но мое предложение касается твоего будущего, не настоящего. А по поводу твоей судьбы...» «Нет, Герда, твою судьбу я не вижу. Ты для меня секрет. А я люблю секреты, потому что они для меня большая редкость. И это еще одна причина, почему я выбрал именно тебя. Продолжи свой путь, попытайся спасти брата. А потом возвращайся. Я буду тебя ждать». «Но я ведь могу и не вернуться. Могу погибнуть». «Не исключено», — вздохнул Антошка. «Однако мне что-то подсказывает, что ты выживешь и достигнешь своей цели. Я на это надеюсь. Одно могу сказать с уверенностью. Впереди тебя ждет выбор. Самый тяжелый выбор в твоей жизни. О подробностях не спрашивай. Я все это знаю на уровне ощущений». Герда не могла понять, какие чувства она испытывала к Антошке. Благодарность? Вроде бы нет. Страх? И его больше не было. В ее сознании эмоции сменялись, как узоры в калейдоскопе. Еще недавно она была уверена, что угодила в логово очередного чудовища, и выбраться отсюда вряд ли получится. Но чудовище оказалось не тем, чем казалось. Возможно, в его предложении таилась опасность, вот только... Антошка не настаивал, не давил. Он предоставлял выбор. Если для него секреты были редкостью, то для Герды – возможность выбора. Это обескураживало и вдохновляло. «Так ты меня отпускаешь?» – спросила она, зная, какой будет ответ. «Разумеется». Герда больше не ощущала промзону. Огромную территорию с заводами, предприятиями, подъемными кранами и руинами словно бы невидимая вуаль накрыла, скрыв ее обитателей. И это вызывало досаду. Будто Антошка на секунду показал карту минных полей и, не дав ее запомнить, тут же спрятал. Но было еще кое-что. Герде понравилось чувствовать себя чем-то большим, чем обычный человек. Понравилось то, что находилось за рамками нормальности. Она удрученно вглядывалась в подлунный мир, но не видела ничего достойного внимания. И странно было осознавать, что прямо сейчас, только в ином измерении, там бродит гигантский монстр, а вместо скучных зданий высятся постоянно меняющиеся конструкции из геометрических фигур. Ненадолго показав все это, смотритель как будто бы прибегнул к шантажу. «Соглашайся на мое предложение, и ты снова прикоснешься к чудесам, станешь их частью. Сделка. Вот только какова ее истинная цена?» Герда подозревала, что высокая. Впрочем, конкретно задумываться об этом ей сейчас не хотелось. Как и смотреть на промзону. «Давай вернемся в зал», — попросила она. «Ты загрустила», — заметил Антошка. «Боюсь, эта тоска теперь всегда будет с тобой, пока не примешь решение. Действительно, давай спустимся в зал». Прежде чем покинуть площадку, Герда оглянулась, в надежде увидеть хотя бы отголосок чего-то чудесного. Но нет, она стала снова слишком обычной для тайного мира. Спустились. Танцоров в зале больше не было, но музыка продолжала звучать. Теперь уже тихая, лиричная. Герда посмотрела на своих застывших за столом друзей. «Ты их отпустишь со мной?» Сейчас для нее это был самый важный вопрос. «Отпущу», — кивнул Антошка. «Вот только действительно ли ты хочешь, чтобы они не остались здесь, со мной?» Герду эти слова озадачили. С ее точки зрения ответ был очевиден. «Конечно, хочу». «Уверена? Они тут в безопасности и, как я уже говорил, счастливы. Ты готова лишить их этого? Готова, чтобы твои друзья снова рисковали ради тебя жизнью?» Герда разозлилась. «Не ради меня. Не нужно делать из меня эгоистку. Почему бы их самих не спросить, что они хотят?» «Разумеется, они скажут, что желают пойти с тобой», — отозвался Антошка. «По-другому и быть не может. Но ведь с ними может случиться беда». Герда смерила его недовольным взглядом. «Ты видишь их судьбу? Они погибнут, да?» «Понятия не имею. Могу заглянуть в их будущее, но не стану. Это так волнительно, чего-то не знать. Да и твое присутствие рядом с ними делает их судьбу...» Он задумался, подыскивая подходящее слово. «Неясный». «Ну тогда и не нужно меня пугать». Герда уже достаточно осмелела, чтобы выдвигать упреки этому существу. «Я не пугаю. Просто не хочу, чтобы ты винила себя за неверные решения». «За это решение я не буду себя винить». Герда сама удивилась своей уверенности. «Сказочник и потеряха, может, сейчас и счастливы, но... это неправильное счастье, не настоящее». Антошка посмотрел на нее снисходительно. «Если хочешь, ты тоже можешь ощутить то, что сейчас чувствуют твои друзья. Я могу сделать так, что ты встретишься со своими родителями, братом. Это будут времена, когда все у вас было хорошо». Герде больше всего на свете этого хотелось, вот только она опасалась, что иллюзии Антошки затянут ее точно в болотную топь. Боялась, что поверит в реальность происходящего. Ей стоило огромных усилий, чтобы выдавить. «Нет, спасибо. Лучше освободи моих друзей, и мы пойдем». «На ночь глядя? Ты устала, тебе нужно поспать». Герда качнула головой. «Поспать? Да после того, что я увидела, я еще долго глаз сомкнуть не смогу. Слишком много впечатлений». «Присядь». Антошка жестом указал на стул. «Ты поспишь и отдохнешь так, как давно не отдыхала. И обещаю, никаких иллюзий. Всего лишь крепкий, здоровый сон». С некоторыми сомнениями Герда заняла место за столом рядом со сказочником. «Ты что, усыпишь меня?» «Можно и так сказать». «Постой, расскажи сначала, почему ты выглядишь как мальчишка. Я понимаю, ты можешь выглядеть как угодно, но... мне кажется, образ этого рыжего пацана в шортах, он для тебя важен». Смотритель взял со стола подсвечник, задул одну свечку, вторую, и только после этого ответил. «Так и есть. Антошка был сыном директора мясокомбината. Война уже длилась около года. Однажды отец взял мальчика с собой на работу. Думал, что здесь они будут в безопасности. Под зданием было отличное бомбоубежище. Противник совершил налет на город. Тогда и промзоне крепко досталось. Несколько бомб с отравляющим веществом упали возле мясокомбината. Никто не успел скрыться в бомбоубежище. Погибли все в радиусе 2 километров, и смерть их была очень мучительной. Погиб и Антошка. Его гибель стала тем триггером, что истончила грань между мирами. Я всегда был здесь, точнее, так давно, что уже и не помню, как и когда я был рожден. Но я ни на что не мог повлиять. Всего лишь безвольный наблюдатель, слабый дух. Смерть Антошки дала мне силу. Частица этого мальчонки здесь, со мной. Он приложил ладонь к груди в области сердца. Благодаря этой частичке я способен испытывать эмоции, способен сопереживать. И то, что я теперь хочу уйти отсюда, тоже его заслуга. А сейчас, Герда, спи. Он дунул на последнюю свечку в подсвечнике, но темнота наступила повсюду. Герда провалилась в омут глубокого сна. И ей ничего не снилось. Когда пробудилась, сквозь разноцветные витражные окна уже пробивался свет утреннего солнца. Какое-то время сонный рассудок отрицал и этот зал, и яство на столе. Потом настроился на правильный лад и принял странную реальность. Герда вспомнила то, что видела на высотной площадке. В памяти всплыли образы геометрических конструкций, шествовавшего в свете огромной луны чудовища. Впрочем, эти воспоминания сейчас были очень смутными, затуманенными. Будто то, что она ночью наблюдала, случилось давным-давно. Даже возникли сомнения, а было ли это на самом деле? «Выспалась?» — услышала она голос Антошки, и все сомнения развеялись в клочья. Да, все это было на самом деле. И вовсе не давным-давно, а нынешней ночью. Смотритель подошел к столу, за которым, помимо Герды, все так же сидели сказочник и потеряха, пребывающие в мирах своих иллюзий. «Выспалась», — отозвалась Герда. «И думаю, нам пора уходить. Ты обещал отпустить со мной моих друзей». «Обещал, значит, отпущу. Не желаешь позавтракать?» Желала, но задерживаться здесь больше не хотела. Ей казалось, что каждая лишняя минута, проведенная в этом месте, лишала уверенности, расслабляла. Слишком много искушений. Сейчас это шикарный завтрак, а потом Антошка предложит что-нибудь еще, от чего тяжело будет отказаться. Нет, пора проявить решительность. Спасибо, но нам пора. Она вышла из-за стола, выжидательно уставилась на Антошку. Тот усмехнулся, махнул рукой, словно отгоняя от себя невидимую мошку. И сказочник с потеряхой тут же поднялись со своих мест. Впрочем, их лица по-прежнему оставались какими-то кукольными, и отстраненность в глазах никуда не исчезла. «Скоро они придут в себя», — заявил Антошка. Герде ничего не оставалось, как поверить его словам. Она направилась к выходу. Сказочник и потеряха двинулись следом. Заиграла музыка, бойкий марш, в котором особенно выделялся барабанный бой. В темных углах проступили неясные фигуры. Послышались аплодисменты. Такие торжественные проводы выглядели как издевка. Герда уже дошла до выхода из зала, как у нее возникла мысль, что Антошка может кое в чем помочь. И ради этого стоило задержаться еще на минутку. Она развернулась, быстрым шагом подошла к мальчишке. «Что ищет потеряха?» Антошка улыбнулся. «Всего лишь кусочек янтаря с букашкой внутри. Это подарок ее матери. Потеряха его... потеряла. А теперь ищет. Все просто, как и сама потеряха». Герда задумалась. «А ты можешь дать ей этот янтарь?» «Могу создать такой же». «Тогда создай». «Но он ведь будет не тот самый. Подделка», — возразил Антошка. «Потеряха не будет об этом знать. Она получит эту штуку и обретет покой», — выдала аргумент Герда. «Получается, ложное счастье ты не признаешь, но обман тебя все же устраивает. Ты правда хочешь лишить потеряху цели с помощью хитрости?» «Да, возможно, она обретет покой, перестанет под каждым кустом искать то, что потеряла. Вот только именно эти поиски наполняют ее жизнь смыслом». Что-то подобное Герда уже слышала от сказочника. Путь к цели иногда важнее самой цели. Она вдруг осознала, что своей просьбой дать потеряхе кусочек янтаря заботилась в большей мере о себе, а не о зубастой девочке. Вот, мол, какая я добренькая, не забываю о друзьях. И все ради сиюминутного ощущения собственной значимости. Предложение Антошки отвергла, а ведет себя как вершитель судеб. Возможно, смотритель был прав, она действительно эгоистка. У нее отпало всяческое желание еще что-то спрашивать и о чем-то просить. «Прощай, Антошка», — буркнула она и снова поспешила к выходу. Возле ворот на большой тумбе лежали рюкзаки, оружие. Герда взяла свои вещи. Ее примеру совершенно бездумно последовал сказочник. Вышли из здания, добрались до проходной. Герда оглянулась. Никакого дворца, никакой башни с наблюдательной площадкой наверху. Всего лишь громадное строение из красного кирпича. Всего лишь то, что осталось от мясокомбината. На парапете крыши сидел рыжий мальчишка в шортах. Он болтал ногами, улыбался и махал рукой в прощальном жесте. Герда подумала, что уже не вернется сюда и никогда больше не прикоснется к другому миру. Тяжело стало на душе от этих мыслей. Впереди опять борьба за выживание, неизвестность, страх. Опять непредсказуемая и жестокая промзона. Антошка дал возможность хорошенько выспаться, но он не избавил от морального изнеможения. Теперь с этой усталостью нужно идти дальше. И она пошла, больше не оглядываясь. Успокаивало одно — с ней друзья. И из еще одной ситуации удалось выбраться живыми и невредимыми. Сказочник и потеряха начали приходить в себя только когда вышли на бетонную дорогу, ведущую строго на север. Солнце к тому времени уже поднялось высоко и палило вовсю, обещая сделать этот день очень жарким. Постройки и заборы колыхались в знойном мареве. «Вы как?» — спросила Герда друзей. Сказочник тряхнул головой, опустился на землю, долго молчал, потом произнес тихо. «Ни черта не понимаю. Я был в прошлом, в юности. Сидел в кафе со своей подругой, а теперь... Я здесь. Это был сон? Нет, нет, этот был точно не сон. Я действительно там был». Потеряха прижалась к забору и всхлипнула, быстро вытерла слезы и тонко заскулила. Она, как и сказочник, не могла понять, как так произошло, что счастливые моменты ее жизни вдруг сменились промзоной. Глядя на друзей, Герда ощутила чувство вины. Это ведь она лишила их, хоть и иллюзорной, но все же радости. По-прежнему считала, что поступила правильно, вот только от этого было не легче. «Не понимаю», — повторил сказочник с горечью в голосе. «Это все Антошка», — пояснила Герда, пытаясь разгрузить свою совесть, переложив часть груза на могущественного обитателя мясокомбината. «Все, что вы видели, было не по-настоящему». Потеряха заскулила громче, точно зверек, которому причинили боль. Сказочник приложил ладони к лицу, будто пытаясь таким образом спрятаться от всего мира. «Нет», — выдавил он, — «не может быть. Я был в том кафе. Моя подруга Кира мне улыбалась. Мы ели эклеры. У меня до сих пор во рту этот вкус. Все было по-настоящему». Герда уселась на землю рядом с ним. Ей хотелось хоть как-то утешить своих друзей, вот только понимала. Никакие слова им сейчас не принесут успокоения. Они еще не осознали, что находились под влиянием морока, и, была бы их воля, не раздумывая, снова окунулись в омут прекрасных иллюзий. Сказочнику и потеряхе нужно время, чтобы излечиться от жестоких последствий обмана и вспомнить о своих целях. «Все это было», — упрямо настаивал сказочник. «Все это было». Впрочем, с каждым словом его голос звучал менее уверенно. «Черт, как же тошно! Я в жизни не чувствовал себя так паршиво!» Он поднял тоскливый взгляд на Герду. «Значит, Антошка, тот рыжий пацан? А тебя, я смотрю, он не обработал». «Обработал». Герде очень не понравилось это слово. Тот смысл, который вкладывал в него сказочник, означал насилие. Но Антошка ни к чему не принуждал. Он всего лишь предлагал. Ей вспомнилось, что она дала сама себе твердое слово быть с друзьями предельно честной, ничего не скрывать. И после недолгих колебаний решилась и рассказала, как провела время в замке Смотрителя. Ничего не утаила, хоть и понимала, что ее история похожа на полнейший бред. Выслушав, сказочник долго молчал. Потом произнес: «Вот значит, с чем мы на этот раз столкнулись. Существо, которое приглядывает за промзоной. Почему-то я даже не удивлен. Всегда чувствовал, что здесь творится какая-то потусторонняя хрень. И этот Антошка всю дорогу нам помогал. Получается, мы обязаны ему жизнью?» «Ого!» – пискнула возле забора потеряха, наконец взяв себя в руки. «Получается так», – буркнула Герда. «Да пошел он!» – зло процедил сказочник и поднялся, повернулся, выкрикнул в сторону мясокомбината. «Да пошел ты, Антошка! В жопу все твои иллюзии! В жопу твою помощь! Справились бы и без тебя!» Он резко плюнул себе под ноги, сверкнув глазами. Герда знала, что Смотритель сказочника услышал, и навряд ли эти обидные слова его хоть как-то задели. Он выше таких простых эмоций, как обида. Двинулись дальше. Промзона сюрпризов пока не преподносила. Все было спокойно. Герда поглядывала на сказочника. Тот, похоже, оклемался, ему помогла злость. Хотя о полном исцелении не могло быть и речи. Иногда в чертах лица проступала грусть. Он будто бы уходил в себя и мысленно пытался вернуться в то кафе из его юности. Вот только воображение не способно было дать то, что давали иллюзии Антошки. Память явно уступала волшебству. Духота сгущалась. К полудню небо затянули тучи, хлынул ливень. А Герда, сказочник и потеряха все шли и шли, промокнув до нитки и не желая укрываться от непогоды. Дождь – такая мелочь после всего пережитого. Останавливаться не хотелось. Движение отвлекало от сомнений, тревожных мыслей о том, что ждет впереди. Герда ощущала какую-то едва уловимую связь с Антошкой. Он отпустил, но часть ее сути осталась там, в замке. И эта частица шептала: «Вернись, вернись, вернись». Зов, который обосновался в подсознании и теперь пускал корни. Среди дождевых струй иногда мерещились иррациональные геометрические фигуры. Рассудок словно бы намекал, что уже ничего не будет, как прежде. После прикосновения к другому миру нет, не будет. Еще недавно Герда считала, что именно похищение Кая разграничило ее жизнь на до и после. Однако теперь понимала. Настоящий Рубикон был пройден, когда она увидела то, что не предназначалось взору ни одному человеку. Граница пройдена. Возврата к нормальности не предвиделось. Дождь закончился, оставив после себя грязь и лужи. Идти было непросто. Иногда приходилось пробираться через заросли бурьяна и развалины. Однажды впереди показались несколько диких мутантов, но они, заметив путников, поспешили ретироваться. Это вызвало у Герды подозрение. А не Антошкина ли это заслуга? Не он ли приказал монстрам уйти? Сказочник выглядел недовольным. Похоже, ему хотелось ввязаться в драку, чтобы взбодриться, почувствовать себя независимым от всех мистических причуд Смотрителя промзоны. Недовольство выражалось в невнятном ворчании, нервозности. Вот уже и вечер настал. Разомлевший от духоты мир окутал туман. Целый день шли, и никаких неприятностей. Это Герде казалось чем-то невероятным. Остановились на ночлег, разбив лагерь в маленьком здании какого-то предприятия. Позже, когда власть перешла к звездной ночи, сидя у костра и напряженно глядя на языки огня, сказочник произнес задумчиво: «А что, если Антошка показал нам с потеряхой то, что ждет нас после смерти? Тех, кто это заслуживает? Что, если смерть все-таки не конец, и нам суждено видеть и чувствовать все то, что мы видели и чувствовали в лучшие моменты своей жизни?» «Хотелось бы в это верить», — отозвалась Герда. «Может, это и есть рай?» «Если так, то...» Сказочник замялся, видимо, не решая сделать вывод. Но все же решился. Смерть — это благо. Герда поморщилась. Ох, как не понравились ей эти слова. Она жалела, что сказочник вообще заговорил об этом. Ее взгляд упал на кирпичную стену, на которой плясали отблески костра. Там был изображен дьявол. Точно такой же, как и на заборе возле входа в промзону. Та же ехидная улыбка, те же рога. Вот только под тем рисунком были слова. «Хочешь жить? Вали нахер, здесь ад». А тут «Я всегда рядом, я слежу за тобой». Свернувшаяся калачиком у костра потеряха вдруг встрепенулась, уставилась на темный оконный проем, прошипела: «Покусаю нахер!» Снаружи послышались шорохи, хрюкающие звуки, затем рычание. Сказочник резко выдохнул, потянулся к сабле. «Ну, наконец-то!» – буркнул он. «А то я уж начал думать, что с промзоной что-то не так». Герда настрой сказочника не разделяла. Ее более чем устраивала тишина и покой. С досадой она взяла арбалет, чувствуя себя шестеренкой, которую временно вынули из огромного уродливого ржавого механизма, а теперь снова вставили на место, заставив, как и прежде, со скрежетом крутиться. Звуки снаружи стали громче. В оконном проеме сверкнули желтые глаза. «Отсюда, ни шагу!» — приказным тоном сказал сказочник Герде. Крепко сжимая саблю, он двинулся к выходу из здания. На его губах заиграла жестокая улыбка. С суровым выражением на лице потеряха побежала следом. Герда мысленно выругалась, взяла арбалет, быстро зарядила и заняла позицию возле оконного проема. Там, снаружи, царила кромешная тьма, однако в ней проявлялись силуэты мутантов. И, кажется, их было много. Сказочник и потеряха решительно вошли в дверной проем. Судя по яростным хрипам, завязался бой. Герда выстрелила, почти не целясь. Попала. Об этом свидетельствовал истошный визг. Перезарядила арбалет, мысленно выругав сказочника за то, что тот обругал Антошку. Помощь смотрителя сейчас не была бы лишней. Да хоть самого сатаны. Поджав губы, снова надавила на спусковой крючок. Попала? На этот раз никакой уверенности. Не просто стрелять по теням среди теней. Это всего лишь очередная передряга. Успокаивала себя Герда. Ничего страшного. Сказочник и потеряха справится. Возле оконного проема рухнул мутант с раной на груди, очевидно оставленной саблей. «Покусаю нахрен!» Завопила в темноте потеряха, после чего раздалось верещание, которым смешались ужас и боль. Герда теперь боялась стрелять, ведь могла случайно попасть в друзей. И оставалось лишь напрягать зрение, пытаясь разглядеть более-менее четкий силуэт какого-нибудь мутанта. Как назло, ночь была пасмурной, безлунной, да и туман окончательно не рассеялся. Хрипы, визги, вопли. Еще один мутант промелькнул возле оконного проема. У него была отсечена рука. Герда не сомневалась, что сказочник сейчас бьется с азартом, со всей своей яростью, чтобы показать, что никакая помощь всемогущего существа ему не нужна. И плевать, что он всего лишь человек и не обладает никакой сверхъестественной силой. Его сила как раз в том и заключалась, что он — человек. Во мраке показался отчетливый силуэт мутанта, и Герда незамедлительно выстрелила. Перезарядила арбалет. Ее бесило, что приходилось торчать тут. Мелькнула идея нарушить приказ сказочника, выйти наружу и... Нет, она подавила в себе это желание. Здравый смысл все же возобладал. Там от нее не будет толку. Во всеобщей кутерьме не получится даже прицелиться. Можно, конечно, воспользоваться ножом, но есть вероятность, что сказочнику и потеряхе придется отвлечься от боя, чтобы спасать свою излишне бойкую, неразумную подругу. Сплошной вред. Сейчас главное – это терпение. Герда прицелилась, однако выстрелить не решилась, потому что рядом с мутантом промелькнула тень. Возможно, это была потеряха. Раздался басовитый рев. Звук издавал явно какой-то крупный монстр. Герде вспомнилось то чудовище с костяной броней, от которого пришлось спасаться в канализации на ацетиленовом заводе. Этого еще не хватало. Ей невыносимо захотелось обладать хотя бы толикой тех способностей, что имелись у Антошки. Она не сказочник, ее бы это не покоробило. Будь у нее такая сила, всех тварей в округе испепелила бы. Бесчеловечно, жестоко, да и плевать. Иногда жестокость – благо, иногда она необходима. Поддавшись гневу, Герда все же выстрелила. И, услышав верещание одного из мутантов, ощутила удовлетворение. Она жаждала крови, мечтала, чтобы сабля сказочника отрубала монстрам лапы, чтобы клыки потеряхи разрывали плоть. Такая ярость уже становилась привычной, и оправдание ей было однозначное. Здесь по-другому нельзя. Добряки умирают, злые выживают. Закон промзоны. А значит, надо быть злой. За оконным проемом, топая точно слон, с криком боли промчался какой-то крупный мутант. Герда успела разглядеть лишь неясные очертания и почуять отвратный запах. Затем шум битвы начал стихать. Послышалось улюлюканье потеряхи, и в этих звуках сквозило торжество. Герда отложила арбалет, прошептала. «Мы справились». Она сочла нужным произнести эти слова вслух, подсознательно обращаясь к Антошке. «Сами справились». Она ощущала гордость за сказочника, потеряху, за себя. И уже мысленно, потому что вслух такое сказать все же не решилась, произнесла. «Мы справимся со всеми проблемами. Обязательно». Но вдруг тревожно как-то стало. Ликование от победы отравило нехорошее предчувствие, от которого даже в голове слегка помутилось. С чего бы? Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. В помещение вошел сказочник. Он улыбался, несмотря на то, что правая сторона разодранной в лоскуты куртки была мокрой от крови. Его крови. «Хорошая была битва». Сказав эти слова, сказочник пошатнулся, выронил саблю. Громко охнув, Герда поспешила ему на помощь, закинула его руку себе на плечи и подвела к костру. Он с трудом переставлял ноги. Похоже, все последние минуты сражаться ему помогали чистый адреналин и сила воли. А теперь действие этого допинга иссякало. Сплюнув окровавленную слюну, он опустился на землю. Трясущимися руками Герда стянула с него куртку, посмотрела на раны и едва не застонала от отчаяния. Глубокие были раны, явно оставленные когтями. «Фигня», — оценил свое состояние сказочник. «Да мне все как на собаке». Герда разозлилась. «Ну зачем вся эта ложь? Не себя ведь подбадривал, а ее». А лезвие тем временем раскалилось. Потеряха съежилась возле стены, все еще сжимая в кулачке листья подорожника. Сказочник зажмурился, процедил. «Давай, я готов». «Готов? Она не готова. Что, если сделает что-то не так?» Подобная вероятность была вполне ожидаемой. «Ну давай же!» – раздраженно поторопил сказочник. Больше тянуть было нельзя. Мысленно выругав себя за нерешительность, Герда впечатала раскаленное лезвие в рану. Кровь зашипела. Сказочник завыл сквозь зубы. На его лбу и шее вздулись вены. Он был как единый оголенный нерв. Дело сделано. Нужно ли еще прижигать? Герда рассудила, что этого достаточно. Она судорожно обработала раны перекисью. Из-за слез перед глазами все расплывалось. От запаха горелой плоти подташнивало. В голову проскользнула подлая мысль. «Сказочник не выживет». Пришлось рявкнуть на саму себя. «Заткнись! Не смей так думать! Не смей!» Сказочник застонал, и Герда уподобилась ему, выдав чистую ложь. «Все будет хорошо. Потерпи». Она знала, что ничего хорошего уже не будет. Можно сколько угодно кричать на себя, убеждая в обратном. Но факт есть факт. Случилось полнейшее дерьмо. Всхлипнула. «А ну не плачь». Сказочнику пришлось приложить немало усилий, чтобы выдавить эти слова, причем с нотками злости. «Я не плачу», — отозвалась Герда. «Не дождешься». Но она плакала. стараясь не разреветься, принялась перевязывать раны. Потеряха тем временем, хлюпая носом, порылась в рюкзаке сказочника, вынула пачку сахара, в которой оставалось еще штук 15 кубиков, захрумкала, отправляя в рот один кубик за другим. По ее подбородку текла слюна. Герда на нее не гневалась, понимала, что зубастая девчонка просто не сознает, что поступает неправильно. Возможно, так она даже выражала своеобразное уважение тому, кто не раз угощал ее сахаром. «Не плачь», — повторил сказочник чуть слышно. Похоже, он уже держался из последних сил, чтобы не впасть в беспамятство. Повинуясь какому-то порыву, Герда вскочила, выбежала из здания, устремила взгляд в небо. «Помоги ему!» Ее слова прозвучали как требование. «Ты хотел, чтобы я заняла твое место? Я займу, обещаю. Потом. А сейчас спаси сказочника. Ты же можешь, для тебя это пустяк». Она ждала хоть какого-то знака, хотя бы невнятного шепота в дуновении ветра, хотя бы ощущения чужого присутствия. Но нет, будто обращалась к пустоте. Неужели это наказание за самоуверенность, за тот эгоизм, на который намекал Антошка? Если так, то она наказана сполна. Размазав ладонью слезы по щекам, Герда вернулась к догорающему костру. Нужно было что-то делать. Без помощи друг умрет, но куда идти? Есть лишь один путь. К мясокомбинату. В обитель смотрителя. Только он сможет оказать помощь. Она заставит его эту помощь оказать. Все ради этого сделает, уговорит, вымолит. Если надо, душу отдаст. В любом случае, не позволит Антошке себя игнорировать, как он игнорировал ее сейчас. Это была надежда. Всего лишь искорка, но и ее оказалось достаточно, чтобы начать действовать, подавив боль и отчаяние. «Мы возвращаемся», — произнесла Герда. Однако сказочник навряд ли ее услышал, находясь в полубредовом состоянии. Зато услышала потеряха, которая, выдав свое коронное «Ого!», быстро расправилась с последними кубиками сахара и засуетилась, точно домашняя собачонка, перед долгожданной прогулкой. Герде пришлось вспомнить то, чему ее учили на уроках по выживанию. Вытряхнула и распорола ножом оба рюкзака, скрепила ткань ремешками, сверху постелила свою куртку. Затем затащила на эти волокушки сказочника. Пришлось очень сильно напрячься. Задача оказалась непростой. Потеряха хоть и содействовала, но мешала она больше, чем помогала. Как всякий активный ребенок, пытающийся направить переизбыток своей энергии на все сразу. Впрочем, справились. Герда накрыла сказочника его же курткой. Рядом положила бутылки с водой, припасы, арбалет, стрелы и саблю. Посмотрела на изображение дьявола на стене. Как же она ненавидела этого рогатого, ухмыляющегося урода. Словно он был виновен в том, что случилось. Не те оголтелые мутанты, что нанесли раны другу, а именно он. Ей необходимо было сейчас винить и ненавидеть кого-то конкретного, пусть и не настоящего. Дьявол на стене для этой роли вполне подходил, потому что олицетворял собой все зло промзоны, всего мира. Пора выдвигаться, несмотря на ночь. Времени терять нельзя. Сказочник издал протяжный стон, пробормотал что-то невнятное. Его лицо блестело от пота, сомкнутые веки подрагивали. Он пребывал в царстве кошмаров, в котором, очевидно, боролся с порожденными его подсознанием демонами. И, быть может, проигрывал эту битву. Герда подошла к потеряхе, положила ладонь ей на плечо. «Послушай, от тебя сейчас наша жизнь зависит. Я буду тащить сказочника, а ты прислушивайся к каждому звуку. Почуешь опасность, сразу же дай мне знать. В драку не лезь. Сейчас нам не до сражений. Ты меня понимаешь?» Потеряха переварила услышанное и кивнула. «Вот и умница», — похвалила Герда. О том, как будет тащить сказочника через рытвины и руины, она старалась не думать. Просто уверяла, что справится, а все сомнения сейчас походили на злейших врагов. К черту сомнения. С боевым настроем Герда ухватилась за лямку, потянула. Тяжело. Но это ничего, пустяки. Она хоть и мелкая, но сильная. Резко выдохнув, поволокла сказочника к выходу из здания. Если бы кто-то ей в данный момент сказал, что ее затея обречена на провал, плюнула бы в лицо. Она упиралась ногами в усыпанную кирпичным крошевом землю и тащила, тащила. Мышцы ныли от напряжения. Воздух с хрипом заполнял легкие. Шаг, еще шаг. Вот и выход. Ночь. Потеряха вглядывалась в темноту, прислушивалась. Ее глаза блестели, как у кошки. Не позволив себе даже секундной передышки, Герда зашагала дальше. Спина взмокла, лямка резала пальцы. Метр, еще один. Где-то неподалеку закричала ночная птица. Потеряха насторожилась. Вытянулась во весь рост. Повела носом, точно суслик, почуявший опасность. Но тревога оказалась ложной. Птица умолкла. Вокруг разливалась тишина. «Пустяки, я справлюсь», — твердила себе Герда. Поскользнулась в грязи, упала, однако тут же поднялась и, стиснув зубы, принялась тащить сказочника дальше. Ей вспомнились слова Антошки о том, что он мог бы заглянуть в будущее ее друзей, но не станет этого делать, потому что чего-то не знать — это так волнительно. Лгал. Он наверняка видел их будущее и знал, что со сказочником случится беда. Он все, черт возьми, знал, но у него какая-то своя игра, правила которой известны только ему. Проклятый смотритель. Герда понимала, что негоже даже мысленно так называть того, кому она идет за помощью, но ничего с собой поделать не могла. Обвиняя его за недомолвки, она в большей степени винила себя. На дороге была глубокая лужа. Пришлось продираться сквозь заросли крапивы у забора. Потеряха убежала, снова вернулась и жестами объяснила, что впереди опасности нет. Очнулся сказочник. «Герда», — позвал слабым голосом, — «но куда ты меня тащишь? Я...» «Заткнись», — огрызнулась она, зная, что последует после этого «я». «Я не хочу, чтобы ты меня волокла. Оставь меня здесь». «Нет уж. Она будет тащить его дальше». Сказочник заворчал, потом притих. Потеряха запрыгнула на забор, повернула голову вправо, влево. Затем спрыгнула, подбежала к Герде, приложила палец к своим губам и промолвила. «Тссс! Опасность!» Герда подтащила волокуши ближе к ограде, села на землю. Скоро послышались хрюкающие звуки, шелест. Похоже, где-то рядом шла группа диких мутантов. Прошло немало времени, прежде чем потеряха кивнула, дав понять, что опасность миновала. Герда выпила воды, дала попить сказочнику и снова двинулась в путь. Теперь ей казалось, что волокуши нагружены грудой железа. Каждый новый шаг давался все тяжелее. Посвежело. Зачиналось утро. На востоке звезды растворились в мутной полосе рассвета. «Хватит, Герда», — снова заговорил сказочник. «Остановись». Походило на то, что на эти слова он израсходовал почти все свои силы. Герда вгляделась в утренние сумерки. Впереди темнели руины. Препятствие, которое сейчас она не сможет преодолеть. Слишком измождена, едва на ногах держалась. Перед глазами все расплывалось. Можно сколько угодно уверять себя, что ради друга справится с любыми препятствиями. Однако ее организм прямо-таки кричал об обратном. Всему есть предел. Нужен отдых. Едва ли не скуля от напряжения, Герда дотащила сказочника до кирпичной стены какого-то строения и рухнула на землю, с горечью и с некоторой обидой, сознавая, что не преодолела даже четверти пути до мясокомбината. Ну ничего, отдохнет минут 15 и будет как новенькая. Опять ложь, разумеется. Но правда сейчас сродни безнадеге. К черту такую правду. Потеряха опять куда-то убежала, видимо, разведать обстановку. Герда прислонилась спиной к стене, чувствуя себя так, словно прошагала половину планеты, причем без сна и привалов. По ногам и рукам расползалась слабость, голова кружилась и чуть подташнивала. «Ты устала», — озвучил сказочник очевидный факт. «Поспи». «Тебе лучше не разговаривать», — — отозвалась Герда. «Береги силы». «Вот уж хрен там. Пока могу говорить, я буду говорить». Его бросало то в жар, то в холод. «Хочешь, расскажу тебе сказку?» «Опять про какого-нибудь мутанта?» «Не совсем». Сказочник перевел дыхание и продолжил. «Я расскажу про существо, которое создали в секретной биолаборатории. При создании использовали ДНК человека и бабочки. Это была крошечная девочка с крыльями. Ее назвали Дюймовочка. Она была красива, как само лето, и хрупкая, как мечта». Герде уже нравилась эта сказка. Она рассудила, что если друг снова болтает, то все с ним будет в порядке. Он выживет, обязательно. Зевнула. Спать хотелось невыносимо. Голос сказочника убаюкивал, дарил покой. Но спать нельзя. Скоро снова нужно подниматься и идти. Минут через 10. Скоро. Задремала. Сказочник вздохнул и прошептал. «Спи, Герда, спи. Это была моя последняя сказка». Он устремил взгляд в утреннее небо. «Ты ведь меня сейчас слышишь, Антошка?» Это был не вопрос, а утверждение. «Конечно, слышишь. Ты ведь понимаешь, что Герда меня не спасет. Она сильная, но с такой задачей не справится. Не хочу, чтобы она видела, как я умираю. Это ее сломает. Если она хоть что-то для тебя значит, не дай ей увидеть мою смерть. Не за себя прошу, за нее». Герде снилась крошечная девочка с крыльями, как у бабочки. Та порхала над лесной поляной, купалась в пыльце в цветочных бутонах. Потом взмыла к небу и полетела вдаль. Внизу зеленели леса, луга, в солнечных лучах серебрились реки и озера. А девочка все летела и летела, красивая, как само лето, и хрупкая, как мечта. Это слова сказочника, проскользнуло в сон острое осознание. Герда распахнула веки, вырвавшись из сладостных объятий дремы, и вскрикнула от изумления. «Сказочник! Его не было! Исчез!»